Глава третья. Спор о высшей мере. Колыма, 1999. Встреча с Алькой Михайловым. Призраки на трассе. Воспоминания о Ваське Корже. Гайдар предпочитает лондонскую биржу. Великое переселение. За и против. Китай. Надежда или тревога. Хочу, чтобы люди улыбались. Пишу, а мысли снова возвращаются к Колыме. Опыт той жизни постоянно напоминает о себе, как камертон, по которому я сверяю свое мировосприятие. Из 8 с лишним лет заключения мне посчастливилось 5 лет провести во многих штрафных лагерях и тюрьмах Колымы. И после того, что я видел и испытал, просидев с людьми, которые осуждены на 25 лет по нескольку раз, меня никто не убедит, что человек, совершивший убийство, которое даже описывать жутко, должен оставаться живым. Есть люди, которые по их поведению, поступкам вообще не должны были родиться. Но как может жить человек, взорвавший пассажирский самолет? Мне вспоминается история, которая произошла в Сусумане. Из женской зоны конвоир вел бригаду на угольный склад. Не знаю, что произошло, но вдруг он начал расстреливать женскую бригаду. Убил 16 женщин. Мимо проходил главный инженер Сусуманского ремонтного завода с женой и ребенком. «Ты что делаешь?» — крикнул инженер. Конвоир застрелил и его. Это было в 1950 году. Суд приговорил убийцу к 25 годам. Этого негодяя сами заключенные убьют на Челбанье. Я с глубоким уважением отношусь к Папе Римскому и восхищаюсь им, но никогда не соглашусь с его отрицанием смертной казни. Он ни дня не жил среди убийц. В лагерях часто заходил спор о высшей мере. Известно, что с 1947 по 1953 год в Союзе не было смертной казни, а давали срок 25 лет. Спорили о том, что же страшнее – пожизненное заключение или расстрел. Иногда человека, приговоренного к 25 годам, слышишь: «Лучше бы расстреляли». Гнусное притворство. Мало кто хочет умереть. Я видел, как люди, желающие покончить с собой, бросались с верхних нар на бетонный пол головой или, работая в бригаде, вдруг бежали из оцепления в гору. Даже конвою понятно, что на гору не бегут. Значит, хотел, чтобы убили. Уверен, решивший покончить с собой, всегда найдет способ это сделать. Приговоренный к 25 годам, как всякий человек, живет надеждой. Вдруг произойдут какие-то изменения в стране, землетрясения, да мало ли что еще, и он когда-нибудь окажется на свободе. Человек же, знающий, что за совершенный поступок его расстреляют, обязательно думает об этом. Все дорожат собственной жизнью, и страх потерять ее может быть единственное, что способно остановить человека, который становится зверем. Меня переубедить невозможно. Нельзя убивать человека, совершенно согласен. Поверьте мне, ваше преосвященство, сказал бы я папе римскому, я даже кошку не убью никогда. Никого не хочу убивать, но есть люди, в которых я выстрелил бы, не задумываясь. Резня в бараках, стычки между ворами и суками — это как на войне. Ударь первым или погибнешь. Эти тысячи смертей на совести тех, кто стравливал людей. Нельзя сравнивать необходимость самозащиты с убийством ради наживы, готовностью погубить чью-то жизнь из корысти или вовсе без всяких причин, кроме одной — удовольствия убивать. Я встречал заключенных, у которых было по 10-15 судимостей, все за убийство. Их каждый раз осуждали на 25 лет. Потом даже переставали судить. Что толку, если у него уже 10 раз по 25? Но даже самый страшный убийца почти всегда становится перед угрозой собственной жизни. Мне вспоминается Шулепа, отвратительный тип. У него было уже много судимостей за убийство. В тюрьме его многие ненавидели. Для него убить человека все равно, как в жаркий день выпить стакан холодной воды. Просто приятно. Мы сидели с ним в одной камере. Однажды летом надзиратель открыл дверь, чтобы вынесли парашу. Большую бочку, которую по очереди каждое утро вытаскивали на длинной перекладине четверо, иногда шестеро человек. Носили все, это не считалось чем-то недостойным. В числе других была очередь Шулепы. Когда они уходили, надзиратель посмотрел на меня. Я стоял грустный и кивнул. «Ну, иди, прогуляешься». Я обрадовался и тоже вышел. Шулепа меня попросил. «Помоги». Не думаю, что ему было тяжело нести. Кому бы другому я и помог, а ему сказал: «Ни хрена, да несешь, вон какой здоровый!» И пошел, улыбаясь, дальше. Естественно, ему, убийце с особой репутацией, он многих резал. Было отчего на меня разозлиться. Когда с пустой парашей все возвращались, мы остались с ним вдвоем. И он пробурчал: «Я тебе это вспомню». Я быстро повернулся, злой, подошел вплотную к нему со словами: «Хватит, как надоело все». Он смотрел на мои сжатые кулаки. И этот убийца, испугавшись, молчал, на что я сказал: «Да ты трус, оказывается», развернулся и пошел в тюрьму.